Я предупреждал, что наша чрезмерная активность на Гермесе вызовет нездоровый интерес со стороны конкурентов. Гильгоф уставился на монитор дальней связи в кабине Франца, на котором отображалась сводка Центра транспортного контроля. Чудеса, волшебство и магия с разоблачением. Сразу 1800 граждан США вдруг решили расстаться с благополучной и комфортабельной жизнью во плоти мировой демократии и обрекли себя едва ли на тьму средневековья. Как они будут выживать в здешних первобытных условиях, бедняжки? Заметили? Женщин среди общего числа новых колонистов всего-то 476. Детей вообще нет. Тихая оккупация, фыркнул я. Надо бы отправить запрос на Кронштадт, с кем имеем дело. Высокое начальство не могло не обратить внимания. Успеется. Веня пробежался пальцами по клавиатуре. Ага. Официальное разрешение правительства Канады на организацию штатовского поселка в рамках протектората получено. Регистрация в ООН, номер в колониальном реестре. Ответ напрашивается сам собой. Наши заклятые друзья решили создать собственный плацдарм на Гермесе. Чисто на всякий случай. Отлично их понимаю. Сначала эту невзрачную планетку собирался прибрать к рукам халифат. Потом Аллах Акбаровцев с треском вышибли отсюда русские и немцы. Но возвращать войска на землю по окончании инцидента союзники не намереваются. У американцев есть повод всерьез призадуматься. Чего ж такого интересного мы здесь откопали? Оцените список грузов для новой колонии. Не слишком ли много оружия? Самооборона — это святое, но зачем столько? Чуть ли не по два ствола нарыло. Хозяйственные люди, как посмотрю. Традиционная схема. Недовольно проворчал я. Сейчас они обустроятся. Потом заявят, что военная администрация в протекторате нелегитимна и противоречит всем мыслимым принципам демократии. Потребуют суверенитет колоний в рамках ООН. А чтобы мы их маленьких не забежали, обратятся с просьбой к Вашингтону ввести сюда войска. Пусть защищают. Дальнейшее развитие событий вполне предсказуемо. Справедливая точка зрения, Сергей. Именно так и будет, никаких сомнений. Знаете, что в этой истории самое потешное? Договариваться о выделении земель для проживания им все равно придется с тевтонами и нами. У объединенного командования мандат ООН, все законно. Очень надеюсь, что военным хватит ума задвинуть дорогих гостей в какую-нибудь задницу, наподобие полуострова Бафор на самом юге. Придется посодействовать этому по нашей линии. Иначе америкосы начнут совать длинные носы туда, куда не следует. Пока ни о каком серьезном соперничестве на Гермесе речь идти не может. У нас большая фора. Но кое-какие подробности здешнего странного бытия не должны оказаться достоянием широкой общественности и стать объектами нездоровых сенсаций. Я разве не прав? Предпочитаю не отвечать на риторические вопросы. Когда начнется разгрузка, берите за шиворот Сигурда. Принимайте посылки и разбирайтесь с ними самостоятельно. А я поехал на базу к союзникам. Хочу посмотреть, что за Рагнарёк собираются они устроить. Рагнарёк? Не понял доктор. В каком смысле? В прямом. Так маневры называются. Вот и замечательно. Хоть займетесь чем-то полезным. Вечером встретимся и затем прогуляемся в город. Покажу вам интересность Золотой Арфи. Не хочу идти туда один. Когда вы так говорите, Вениамин Борисович, у меня мороз по коже. Что такого жуткого вы нашли в зауряднейшем кабаке? Во-первых, не я. А во-вторых, я и сам не знаю, что это такое. Достойный для ученого мужа ответ. Оружие с собой брать? Наверное, нет. Далеко не каждую проблему можно решить силой. Как знаете. Уже на подъезде к базе Ахен я понял, что веселье у союзников в полном разгаре. В отдалении за леском солидно бухали танковые орудия, тихо урчали двигатели, а в небесах кружили винтовые штурмовики, недавно доставленные на Гермес. В нашу высокотехнологичную эпоху увидеть похожий самолет можно либо в музее, либо в частной коллекции какого-нибудь увлекающегося авиацией миллионера. Но для условий этой планеты сравнительно простенький моноплан подходит как нельзя лучше. В отличие от тигров, сие чудо конструкторской мысли не являлось слишком уж приближенной к старинным оригиналам копией. Взяли понемногу от всех лучших образцов тех времен, максимально улучшили аэродинамику, поставили современный двигатель и мощное вооружение. В результате получилась модель, вобравшая в себя черты немецкого МЕ-109С, нашего Ил-10 и американского П-47 Thunderbolt. Вполне естественно, что новый самолет, поименованный Доннером в честь древнегерманского бога Громоверца, был куда быстрее, маневреннее и надежнее прототипов, а его основной задачей являлась поддержка с воздуха наземных частей. Благо, воевать в воздухе на Гермесе не с кем. На суше и на море, впрочем, тоже. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Июльский десант войск халифата доказал, что не мы одни умные и хитрые. Если далеко не самый богатый Исламский союз изловчился скрытно перебросить с планеты на планету аж 4 дивизии и провести высадку с относительно малыми потерями, то мне становится не по себе, когда вспоминаю о нешуточных возможностях и ресурсах Соединенных Штатов, Китая или стран Азиатского дракона. Наше счастье, что пока руководство этих государств не в курсе дела. Иначе кровь давно полилась бы. И нам очень повезет, если огласка будет оттянута на, возможно, более долгий срок. Дорога к месту постоянной дислокации дивизии бетонная. Постарался инженерно-саперный батальон, а готовые плиты раздобыли на квебекском заводе. Командование понимало, что устраиваться на Гермесе придется всерьез и надолго, а потому следует разместить личный состав со всем возможным комфортом. Базу устроили в 6 километрах к северу от границы города. Место отыскали удобнейшее. Тут тебе и речка, и удобная, необработанная фермерами равнина, где можно спокойно устроить полигон. А между Квебеком и военным лагерем растет густой лес, являющийся естественным препятствием. Когда я впервые посетил Аахен, то лишь руками разводил. За неполные 2 месяца тевтоны провели водопровод, из доставленных с собой разборных конструкций возвели ангары для техники и жилые комплексы. Не поленились выстроить ограду с непременными караульными вышками, а сейчас начали строить собственный аэродром. Будто бланьяка им мало. Отлично понимаю командира дивизии. Солдат всегда должен быть чем-то занят. Для дисциплины и порядка нет ничего страшнее безделья и скуки. А потому база постоянно совершенствуется, превращаясь из палаточного лагеря в чистенький военный городок с собственной инфраструктурой, ремонтным цехом, госпиталем, свинофермой, стрельбищем и прочими абсолютно необходимыми приложениями, дополнениями и придатками. Зато все и каждый при деле. Патрулирование, строительство, даже любительское животноводство не дают поводов к лишнему унынию. Теперь еще и время летних маневров настало. Можно погонять боевые машины, пострелять в трофейные танки халифата, захваченные в июле, поучиться и взаимодействовать с винтовой авиацией. Натуральнейшая экзотика. На Земле подобная техника не используется уже 3 столетия. Надо заново учиться с ней работать. Причем работать грамотно. Джип проскочил лесок за 5 минут, и я затормозил перед воротами базы. Бетонные столбы, металлическая сетка поверху, идеально ровные нити колючей режущей проволоки. Домик контрольно-пропускного пункта пахнет свежей краской. С немецким языком у меня туговато, похуже, чем с английским. Но худо-бедно объясниться могу. Начальник караула с весьма суровым видом проверил пропуск с помощью ручного сканера на аккумуляторах, но о цели визита спрашивать не стал. Субординация. Прямолинейному тевтонскому разуму никак не постичь, что означает русское «штаб-офицер», поскольку у немцев все проще и понятнее. Вот оберст, он должен командовать полком, а вот лейтенант, командир взвода. Но почему у этих непонятных славян человек в чине капитана носит еще какое-то другое звание, приравненное, считай, к генеральскому, необъяснимая загадка. Или ты генерал, или капитан. Третьего не дано. Я ухмыльнулся, сунул пропуск на рукавный карман форменной куртки, вежливо сказал «данке», проехал к зданию штаба, украшенному непременным знаменем кайзера и копией штандарта дивизии, припарковал машину на отведенной для этого расчерченной белыми полосами площадке. Упаси боже бросить джип где попало. Мигом схлопочешь взыскание, будь ты хоть самим императором. Оставил ключ в замке зажигания, хлопнул дверцей и призадумался. Где искать ратниковые компании? Судя по грохоту, на северо-западе. Центр событий давно сместился на полигон. То-то людей на базе почти не видно. В штаб мне идти незачем. Все равно, кроме дежурного офицера и полудесятка сотрудников хозчасти, там никого нет. Отправимся к полигону. Идти не больше 15 минут. Но есть одна загвоздка. Могут не пустить и будут совершенно правы. При всех моих регалиях, допусках и рекомендациях я нахожусь на территории объекта режимного. Полигон сейчас является зоной потенциальной опасности. Надлежащего снаряжения при себе нет. Разрешение на участие в маневрах союзников я обязан был получить вчера у Гера Зюнши. И, разумеется, этого не сделал. Здесь бюрократия тоже на уровне. Но она не назойливо занудная, как у нас, а вполне оправданная. Кто будет отвечать, если штаб офицера Казакова на полигоне ненароком зашибут прилетевшие из сияющих далей болванкой? Пока я ломал голову, звуки стрельбы на время затихли. А вскоре к ровному строю ангаров впереди и слева с неторопливым достоинством подошел взвод из 5 танков. Броня тигров скрыта под слоем желто-коричневой пыли. Шасси обляпаны грязью. Вид самый боевой. К своей безмерной радости я различил на башне второй машины темно-красные цифры 446. Машина Курта Вебера, с которым на днях меня познакомил Луи. Если кто-нибудь вам скажет, что танки не моют, посмейтесь этому человеку в лицо. Очень даже моют. Между бетонными плитами перед ангарами проведены канавки для стока воды. Откуда-то мигом появился технический персонал со шлангами, и через 5 минут гусеничные монстры засияли под солнечными лучами серебристым покрытием. Пришлось еще подождать. Командиры экипажей отчитывались перед начальством, заводили танки в ангары. Наконец появился взмокший, но явно довольный Курт в черном комбинезоне с розовым кантом по воротнику и мягкими погонами. «Приветствую, герр-лейтенант!» Я шагнул навстречу. «Как успехи?» «Серж, здра...» «Ой, простите, господин капитан!» «Я не на службе, общаемся привычным манером». «Покатались?» «Второй раз в жизни сидел в машине 7 часов подряд», — выдохнул Курт. «С 5 утра до полудня. Зайдешь ко мне в гости? А потом обедать». «Давай», — согласился я. «В душ, переодеться и хоть немного поесть. Все мечты в этой жизни». «Ничего, сейчас начнут гонять 3-й батальон. По самой жаре. Шагай за мной».